а кое-кого и пристреливают на месте. Нам с нашей позиции хорошо видны все эти надругательства над крестьянами. Хочется броситься на убийц, но нет нужных сил. Мы ничем не могли помочь в этот час своим друзьям и братьям. В то время как одни убийцы творили свое черное дело за селом над жизнями убегавших крестьян, крестьянок и их детей, другие силы наступавших убийц орудовали в селе. Они ходили группами из двора во двор с факелами в руках и зажигали крестьянские дворы подряд. Село превратилось в сплошное огнище, в величайший костер. Солнце было на заходе, огромное село горело, теперь враги перевели огонь одной из батарей с села на лес и нащупывали наше расположение снарядами, беспорядочным, учащенным огнем, раскидывая их по всему почти лесу. А когда солнце совсем зашло и наступили сумерки, они перевели на лес огонь и другой своей батареи, пустив теперь и все пехотные свои части на окружение леса со стороны нами защищаемой. Однако врагам нашим не везло, главным образом потому, что они поспешили зажечь село. Им следовало дожидаться ночи и в темную ночь атаковать наши позиции. В сущности, они этой ночи и дождались, убедившись в дневных своих атаках, что им нас с наших позиций ни за что днем не сбить. Теперь же, когда наступили сумерки, они оказались в том же положении, ибо сумерки были где-то далеко-далеко от села Дебривки. В селе же около него, как и в самом лесу, от пылавшего, зловеще подпрыгивая до неба пламени, охватившего село, был тот же день. Мы по-прежнему при каждой попытке австрийских солдат или помещичьих и кулацких отрядов приблизиться к нашим позициям давали им должный отпор. Но вот вдруг один, в скорости другой и третий батарейный залп попадает в нашу цепь и кое-кого из нас разрывает или зацепляет не очень-то приятными гранатными осколками. Задевает Щуся, меня и Сидора Лютова. К счастью, меня зацепили эти осколки легко, товарища Щуся и Лютова серьезней. Мы с помощью товарищей Каретника и Петренко и по их настоянию затушевали перед остальными бойцами наше ранение, объяснив, что нас лишь воздухом опрокинуло и не настолько сильно, чтобы мы не могли оставаться на позиции. Однако ввиду нашего ранения, я, узнав от товарища Щуся, в каких местах наиболее надежно можно перебраться через речку Каменку, не отдаляясь далеко от леса, тут же распорядился сняться всему отряду с позиции, тихо, не разговаривая и не поднимая паники, выезжать из леса, чтобы переправиться как можно скорее через речку Каменку и вдоль ее держать путь на село Гавриловку. Крестьяне и крестьянки, убежавшие днем из села и все время находившиеся возле нас, увидев наш выход из леса, несколько засуетились. Они хотели, чтобы мы оставались в лесу. Мы их просили не падать духом, клялись перед ними, что весь тот кровавый ужас, который наши враги учинили над селом Дебривки и над его населением, не сегодня-завтра обернется против них. Не сегодня-завтра мы все вооружимся против них средствами, соответствующими их действиям против нас и всего трудового населения. Мы просили крестьян терпеть и готовиться к полной поддержке нашей организации в этом направлении. Тяжело было нам расставаться с ними, этими тружениками села Дебривки. Они группами окружили меня, Щуся, Каретника и Петренко, и, простирая к нам руки, просили нас: «Дайте нам оружие, мы сейчас же пойдем с вами. Мы сейчас всею душою с вами и готовы так же, как и вы, драться и умереть вместе с вами за свободу». Оружия у нас не было, теперь только встал передо мной вполне ясно вопрос о собирании оружия. И мы, чуть не со слезами на глазах, принуждены были оставить всех этих крестьян в лесу и только с боевыми силами выезжать из леса. Глава 9. В пути по Дебривскому и другим районам. Мы выехали из леса и перебрались через речку, незамеченные нашими врагами. Быстро привели мы в порядок отряд, подсчитали раненых и убитых. затем медленно двинулись вслед за нашей конной и пешей разведкой,